26. Горьковские ленты. Примечание. Написано Ефремом Янкелевичем. Конец примечания. Сотрудничество советского журналиста Виктора Луи с популярной немецкой газетой «Бильд» началось, видимо, в июне 1984 года, когда «Бильд» опубликовала две фотографии Сахаровых как доказательство того, что они живы. Фотографии Боннер на улице и Сахарова в парке, сделанные, как утверждалось, 12 и 15 мая и опубликованные 19 июня, были, по словам «Бильд», предоставлены газете Виктором Луи, известным в течение многих лет в качестве неофициального посредника между советскими властями и западной прессой. Задержав Елену Боннер в Горьком, советские власти столкнулись с проблемой, хорошо известной многим террористам, с необходимостью доказывать вновь и вновь, что заложники живы и находятся в их руках. До весны 1984 года Елена Боннер была практически единственным доступным западной прессе свидетелем положения Сахарова в Горьком. В течение следующих полутора лет информационный вакуум, возникший после ареста Боннер, заполнялся Виктором Луи. За фотографиями последовали видеопленки, снятые в Горьком скрытой камерой. Видеопленки продолжали поступать и после приезда Боннер в Америку, но уже для того, чтобы скомпрометировать ее как свидетеля голодовок Сахарова. По-видимому, Луи также принадлежали сообщения о положении Сахаровых, появлявшиеся в «Бильд» со ссылкой на московские источники. Однако «Бильд», видимо, не получила исключительного права на материалы о Сахаровых. Некоторые сообщения Луи передавал непосредственно иностранным журналистам в Москве. В своем последнем заявлении, сделанном 29 мая 1986 года, накануне встречи Елены Боннер с Маргарет Тэтчер, Луи впервые похвалил Сахарова, который, по его словам, находится на нашей стороне баррикад и пользуется уважением подавляющего большинства советских людей. Однако, как заявил Луи, возвращение Сахаровых в Москву поставлено под удар плохим поведением Боннер на Западе. Первая видеопленка, показывающая Сахарова в больнице и Боннер на улицах Горького в июне-июле 1984 года, а также содержащая и более ранние кадры, была распространена «Бильд» 24 августа 1984 года, вскоре после суда над Боннер. Не называя источника пленки, «Бильд» намекнула на то, что она была получена от Виктора Луи из того же источника, что и фотографии, опубликованные в июне. К лету 1986 года «Бильд» распространил еще 7 подобных видеопленок продолжительностью от 10 до 40 минут. Большинство из них были куплены и показаны полностью или в отрывках телевизионными компаниями многих западноевропейских стран и компанией ABC в Соединенных Штатах. Ниже следует краткая хронология их появления. 15 декабря 1984 года. Фотографии Сахаровых в парке и у входа в кинотеатр, снятые, предположительно, в октябре, опубликованные в день прибытия Михаила Горбачева в Лондон. 28 июня 1985 года. Сахаров на медицинском осмотре, предположительно, весной 1985 года. Вторая пленка, заглавленная «Куда исчез Сахаров?» Сахаров в больничной палате ест в постели завтраки, обеды и ужины, как утверждается, в начале июня. Врач Наталья Евдокимова, называющая себя лечащим врачом Сахарова, комментирует видеозаписи. Она отрицает, что Сахаров голодал или голодает, или что ему даются психотропные препараты. Евдокимова перечисляет ряд заболеваний, которыми якобы страдает Сахаров, и утверждает, что он проходит в больнице курс лечения. По словам диктора, фильм предназначен быть ответом на заявление Ефрема Янкелевича, которого на Западе выдают за официального представителя лауреата Нобелевской премии академика Сахарова, и на обращение Международной лиги прав человека в подкомиссию ООН по делам пропавших без вести. 29 июля 1985 года. 11 июля, судя по афишам, Сахаров покидает больницу. Елена Боннер встречает его перед домом. Сахаровы гуляют по улицам Горького, собирают грибы и так далее. Видеопленка распространена «Бильд» накануне встречи в Хельсинки министров иностранных дел, посвященной десятилетию подписания Хельсинских соглашений. К тому времени Сахаров был вновь помещен в больницу имени Семашко, где продолжал свою голодовку. 9 декабря 1985 года. Боннер показана на приеме в местном Авире, где она обсуждает свою заграничную поездку, а затем на приеме у зубного врача. Сахаров, отвечая на вопросы главврача больницы имени Семашко Олега Обухова, объясняет советскую позицию по вопросам контроля над вооружениями, а также свои собственные взгляды на этот предмет и на американскую программу стратегической оборонной инициативы. Сахаров провожает жену на Горьковском вокзале, Боннар в Шереметьевском аэропорту в окружении друзей и иностранных корреспондентов. 24 марта 1986 года. Сахаров после отъезда жены говорит с ней по телефону из местного отделения связи. Кадры, иллюстрирующие жизнь Сахарова в Горьком, перемежаются с отрывками из его телефонных разговоров с Боннар. В одном из них он пересказывает заявление Горбачева, интервью газете «Юманите» 8 февраля 1986 года, сказавшего, что в отношении Сахарова были приняты меры в соответствии с нашим законодательством и что он не может выехать за границу по причине секретов особой государственной важности. Сахаров встречается с врачом Ариадной Обуховой, а затем, судя по голосу, с ее мужем Олегом. Обухов остается за кадром. Он говорит им, что здоров и ни в чем не нуждается. Вновь отвечая на вопросы Обухова, Сахаров положительно отзывается о предложениях Горбачева о разоружении. По-видимому, это предложение, выдвинутое 15 января 1986 года. Смонтированная из небольших кусочков, беседа с Обуховым носит отрывочный характер, как и подобная беседа в видеозаписи, опубликованной 9 декабря, предполагая, что обе не являются частью одной и той же. 30 мая 1986 года. Пленка, озаглавленная «Боннар и Сахаров о Чернобыле». Сахаров отвечает на вопросы прохожих о чернобыльской катастрофе и обсуждает ее по телефону с женой. Один из прохожих, молодой человек, представившийся корреспондентом газеты «Горьковский рабочий». Ответы Сахарова сопоставляются со словами «Боннар», как они приведены в статье «Говорит Сахаров» в итальянском еженедельнике «Иль Сабато». Очевидная цель фильма – доказать, что Боннар искажает взгляды своего мужа. Собеседники Сахарова также пытаются заставить его высказаться в поддержку советского моратория на проведение ядерных испытаний. 18 июня 1986 года. Видеозапись, опубликованная Бильд, лишь две недели спустя после возвращения Боннар в Горький. Запись разговора между Боннар и Сахаровым наложена на кадры, показывающие Сахаровых на улицах Горького. Согласно Бильд, запись сделана через подслушивающее устройство в квартире Сахаровых. Замысел создателей фильма ясен из приведенных в Бильд отрывков разговора. Боннар якобы упрекает мужа в том, что он, отвечая на вопросы Обухова, выразил поддержку предложениям Горбачева о разоружении.